Глава 105. Лорд Тирион, мы не ожидали вас здесь, но, пожалуйста, сотрудничайте с нами. Этот трактир сейчас будет закрыт. Тирион находился в частном зале трактира, глядя на Асфрида Киттлблэка. Асфрид, ты заместитель командира столичного гарнизона, и ты приводишь с собой Хамфри Виуатера, ответственного за охрану драконьих врат, и группу золотых плащей, чтобы закрыть трактир возле речных врат. Тирион даже не хотел называть его рыцарем. Братья Киттлблэки никогда не были на поле боя, но были посвящены в рыцари после битвы на Черноводье. Просто потому, что они все люди Серси, они слушают приказы Серси после потери дезертиров в битве на Черноводье, численность гарнизонов сократилась с максимум 6000 до 4400. Сэр Адам Марбранд, капитан кавалерии лорда Тайвина, был назначен главнокомандующим. Финансы гарнизона не могли поддерживать зарплаты солдат, но Серсия не позволила Адаму сократить численность. Это потому, что Серсия считала гарнизон своим собственным. Было ли это секретным поиском незаконнорожденного сына убившего короля Роберта, или закрытием трактира, который открыто обсуждал драконьего короля драконов Стауна? Им было нужно. Асфолли ответил серьезно. «Это моя обязанность». «Обязанность?» Тирион засмеялся. «Я не знал, что у тебя такое чувство юмора, Асфолли. Асфолли, это воля регентши королевы, пожалуйста, говори громче». «Асфолли». Тирион перебил его. «Чьей воли, Асфолли?» Покраснел. «Пожалуйста, сотрудничайте, лорд Тирион». Тирион хотел рассмеяться. Если бы у Серси было хоть немного мозгов, она бы не делала таких вещей так открыто. В настоящее время только порт речных врат в Королевской гавани открыт. Каждый день прибывают бесчисленные торговые корабли из горла. Блокировать новости, которые они приносят, это просто несбыточная мечта, если они не потопят все корабли, проходящие через Драконовстоун в Черноводской бухте, и не вырвут языки тех матросов, которые были в Драконовстоуне во время танца драконов. Черная партия захватила Королевскую гавань. Жестокое правление Риенеры заставило ее потерять поддержку народа. Народ начал называть ее Маигаром-Мститскими. Говорят, что в то время кто-то в Королевской гавани пытался запретить это оскорбительное имя, но сотню лет спустя слово «титьки Маигара» стало непристойным словом в Королевской гавани. Этот строгий запрет обязательно приведет к более серьезной реакции, но, честно говоря, какой еще способ может быть? Только сейчас Тирион подумал, что лорд Тайвин попросил его собрать средства на восстановление порта Королевских врат. Если он сейчас вытащит деньги, начнет ли лорд Тайвин восстановление немедленно, чтобы Королевская гавань могла принимать больше торговых кораблей из горла и приносить больше новостей о драконьем короле и драконах? Стоимость восстановления причала на стороне Королевских врат потрясающая, но это необходимо сделать, потому что Королевская гавань является вторым по величине портом в стране, уступая только Старотауну, и реку нужно расчистить как можно скорее, чтобы возобновить торговлю. Но откуда взять деньги? Он только что бросил взгляд на королевские счета за последние дни. Королевская семья была должна невероятную сумму денег. Ланнистеры, Тайреллы, церковь, железные банки и банки свободных торговых городов. Все были должны астрономические суммы. Тирион даже начал скучать по миньонеру, который уплыл. Он пошел жениться на Лисе Эрвин, правил долиной и оставил за собой беспорядок. Иногда Тирион злобно надеялся, что драконий король драконов Стауна найдет миньонера и улетит на драконе, чтобы сжечь корабль, на котором тот находится, хотя Тирион сомневался в трехглавом драконе, потому что когда распространилась новость, что у драконьего короля драконов Стауна есть дракон, Тирион пошел в комнату с драконьими костями в Красном замке в Королевской гавани и снова смотрел, но все же не мог представить, как выглядит трехглавый дракон. Он был в тупике со Асфридом, и наконец пришел тот, кто его ждал. «Мой лорд, ваш выбор трактиров всегда впечатляет, сэр. Брон, ты заставил меня так долго ждать». Тирион больше не смущал прислужника своей сестры. Он позвал своего пажа под рекой капитана золотых плащей речных врат. «Пойдем, поменяемся местами». Асфрид вздохнул с облегчением, наблюдая, как Тирион уходит, а затем продолжил работу по запечатыванию. Хозяин трактира и слуга были все арестованы, а также несколько матросов и капитан торгового корабля. Они, наверное, не могли представить, что первая группа людей, приехавших в Королевскую гавань, чтобы продавать разведданные, здесь разбогатела, в то время как они могли быть заключены в тюрьму только за то, что принесли разведданные. Сколько людей Серси арестовала за последние дни? Тема драконьего короля и драконов стала табу в королевской гавани за одну ночь. Трудно сказать, что лорд Тейвин не молча согласился. Катапульты, используемые стражей в королевской гавани в то время, все еще доминировали на рыночной площади внутри ворот. Теперь они были брошены, и камни и бочки с асфальтом были разбросаны повсюду. Дети забрались на длинные деревянные рычаги и качались, как обезьяны, гоняясь друг за другом. Напомните мне попросить сэра Адама назначить золотых плащей охранять здесь, Тирион приказал, проезжая между требушетами. Глупцы должны упасть и сломать шеи. В это время сверху раздалось крик, и куча конского навоза была брошена недалеко перед канцлером казначейства. Всадник Тириона встал и чуть не сбил его. Подумайте хорошенько, он сказал, пытаясь привести в порядок своего коня. Или просто оставьте этой пусть, эти мальчишки упадут как спелые тыквы и разобьются. Тирион был изначально в плохом настроении, и теперь эти шаловливые мальчишки унизили его на публике, что сделало его еще более злым. Кто из ланнистеров и тайреллов в королевской гавани был в хорошем настроении? Тирион подумал, может быть, Адум был в хорошем настроении. Адум был младшим сыном конюха и конюха, привезенного лордом Тейвином. Он был дураком и знал, как веселиться весь день. Грунтовая дорога была переполнена людьми, но под давлением золотых плащей солдаты и граждане уступили дорогу отряду маленького дьявола. Дети с впалыми глазами собрались вокруг, некоторые молча смотрели, а некоторые громко просили. Тирион вытащил большую горсть монет из своего кошелька и бросил их. Дети сразу начали драться, кричать и толкать друг друга. Счастливчики среди них, возможно, получит поесть кусок плесенистой хлеба. Сегодня вечером рыночная площадь никогда не была так переполнена, и бесчисленные запасы были привезены тайреллами, но после прекращения бесплатного распределения цена на еду была смехотворно высокой. 6 медных монет покупают тыкву, серебряный олень стоит кучу кукурузы, а золотой дракон стоит нож мяса или 6 тощих поросят. Несмотря на это, покупатели все еще прибывают стабильно. Исхудавшие и истощенные мужчины и женщины собирались вокруг каждой телеги и каждого ларька, в то время как жалкие и беспомощные люди стояли у входа в переулок, смотря мрачно. В настоящее время торговые корабли из других мест могут заработать много денег в королевской гавани, при условии, что они научатся быть осторожными в своих словах и поступках в порту и на пристани. Чтобы не принести беду, они быстро отклонились обратно к временным офисам министров, которые возглавляли восстановление причала возле королевских врат. Как только Тирион вошел, он попросил Подрика охранять дверь, а затем привел Бронна в гостиную. Здесь достаточно тихо, может быть, где-то прячется маленькая птичка, подслушивающая. В конце концов, восьмилапый паук Варис не так легко обмануть, но Тирион чувствует, что ему еще не нужно бояться его. Расскажи мне, какая новая история о том, что драконий король добрался до королевской гавани. Инспекция на причале Линхамин была всего лишь прикрытием. Теперь знать в королевской гавани снова в панике, все из-за постоянных новостей о торговых кораблях на пристани. Говорят, что у драконьего короля есть дракон, и ему нужно всего лишь помочиться, чтобы захватить драконий остров. И больше того, каждый день поступают новые новости о том, как он героичен, мудрый и заботлив к своим людям. Несколько дней назад люди думали, что самое ожидаемое событие на 300-летие высадки Эйгона будет свадьбой Джоффри и Маргери. Кто бы мог подумать, что по мере приближения 300-летия высадки Эйгона на Драконий остров придет новый Эйгон, и он будет непослушным Эйгоном. Ты слышала его езде на трехглавом драконе и покорении драконов Стоуна всего за одно мочеиспускание? История о том, как он вознаградил за спасение маленьких рыбок на реке Черноводье, была рассказана накануне. Он также упомянул о соглашении о могиле гарнизона драконов Стоуна, что позволяет сдаться на похороны. Ну, эти две новые. Говорят, что однажды недавно он осмотрел поля фермеров на острове драконов Стоуна и обсудил с фермерами осеннее сельское хозяйство. Фермер дома ел черную тесто, если это правда, я очень его уважаю. Вкус этой штуки не намного лучше, чем у ваших благородных господ, кормящих скот. Возможно, он пробовал еще более ужасную пищу во время своего изгнания в Иссосе, и кроме того, я тоже могу это сделать, Брон, сказал. Но он, драконий король, и другим поедание дерьма бесполезно. Никакие матросы или люди не будут хвалить его. Тирион раздраженно сказал, черт возьми, я уверен, что Динтирион проигнорировал его и просто посмотрел вверх из окна в сторону башни первого министра цитадели Красного замка. Он вспомнил, что сказал лорд Тейвин. Некоторые победы достигаются мечами и копьями, а другие – бумагой, пером и воронами. Королевская гавань теперь не имеет флота. Даже если бы у нее был флот, как он мог бы атаковать драконий камень, который, возможно, охраняется драконами, и всегда есть более эффективные способы расходования денег, чтобы переключиться на Роберта. Лорд Тейвин сделал слишком много для Таргариенов. Теперь Таргариены вернулись с драконом, и даже Серсия знает, что у них нет выхода. Он задумался, будет ли еще одна победа, зависящая от убийцы яда. Война общественного мнения и мирная эволюция – это комбинация ударов, используемая офшорными режимами, когда у них мало войск, ядерного оружия и плохой связи. Война – это не только о солдатах, сражающихся на передовой, хотя большую часть времени окончательный исход решается на поле боя. Настоящая война начинается еще до начала битвы. Глава 106. Иллирия сидел на огромном кожаном кресле в просторной и роскошной каюте посреди корабля. Комната была устлана толстыми коврами и освещалась витражными окнами. На столе лежали свежие фрукты и жареные крылышки курицы, залитые медом, а рядом стоял бокал с дымящимся красным вином, но он совсем не хотел есть. Чем ближе корабль подплывал к драконьей камень, тем более он чувствовал себя некомфортно. Когда он покинул порт Пентхаса, на море бушевала буря. Он когда-то надеялся, что это начало осенней бури, которая обрушится на узкое море, чтобы он мог повернуть назад в Пентхас и подождать подходящего момента. Однако Гралей, который был его самым опытным капитаном, решился выйти в море во время бури и, как сказал опытный капитан, это была всего лишь маленькая буря. Они проплыли всего полдня, прежде чем погода улучшилась. Несколько дней назад, вернувшись в Пентхас и почтительно вручив Иллирия тонкую пергаментную бумагу, Гралей, командир первого флота драконьего короля «Драконий камень», с нетерпением собирался доложить и спешил сделать все. Когда вернулся в Пентхас, он попросил магистра Иллирия гарантировать ему и купил самую высокую степень страхования для своего большегорючего торгового корабля, который перевозил драконьего короля Визириса через половину света и хранил его в верфи своего старого поместья. Затем он начал быстро продавать большую часть своего имущества в Пентхосе, чтобы купить готовую сотню весел и 4 маленьких корабля из Мириса, и привел своего старшего сына стать капитаном новой сотни весел. Гралебин хотел занять деньги у Иллирия, чтобы купить длинный корабль, но Иллирия просто профинансировал его 2 длинными кораблями. Теперь он действительно выглядел как командир флота. На этот раз, когда он отправился из Пентхаса, 300 весел, сотня весел, 2 длинных корабля, 4 корабля из Мириса и 2 торговых корабля, нагруженных товарами магистра Иллирия, они направились к Драконий камень. Хотя флот двигался немного медленно, потому что матросы не были полностью наняты в Пентхосе перед отъездом, ни один пират не осмелился приблизиться к такой команде. Они подняли флаг настоящего дракона на своем носу каждый раз, когда Гралей давал Иллирия свое благословение и говорил ему, как велик драконий король Визир и как блестящ видение магистра Иллирия. Он чувствовал себя очень тяжело из-за какого-то соглашения Гралей и матросы на корабле, включая матросов, которые не будут на корабле после возвращения в Пентхас, но вернутся в свою родную деревню, хранили молчание о своем путешествии после выхода из леса. Даже если они и говорили, то только о нескольких частях, например, о том, что погода всегда была хорошей, не было ветра и волн, и не было пиратов. Что касается того, куда они отправились, что они делали и что они встретили во время их исчезновения в море, они все хранили молчание. Только часть о битве за драконий камень обсуждалась снова и снова, говоря, как утром был уничтожен патрульный корабль, а затем как они высадились на драконий камень с драконьим королем и как они бежали на гору. Многие говорили, что битва закончилась, прежде чем они добежали до горы и дракон. Все были уверены, что драконий король ездил на трехглавом драконе и отвоевал драконий камень менее чем за 15 минут. Что касается того, откуда появился дракон и когда он появился, все были очень скрытны. Иллирия пытался спросить Грали и нескольких прислужников, которые хорошо с ними обращались, но все сказали, что только капитан Грали мог знать. Однако Грали только попросил Иллирия спросить его самого, и он не мог сказать. Иллирия вынул тонкую пергаментную бумагу из своей одежды, на которой была написана комиссия на красивом западнороманском языке. На ней была подпись драконьего короля Визириса Таргариена и королевская печать. Визир выполнил свое обещание и назначил Иллирия Мапатиса своим первым министром финансов, хотя теперь его территория включала только драконий камень и несколько замков лордов Узкого моря, и армия, как говорят, была менее 1000 человек, однако у него были драконы, и он был Таргариен. Ву-ву. Два звука трубы означали, что драконий камень приближается. Иллирия поднял голову и сделал глубокий вдох, пытаясь встать с огромного кожаного кресла. Своим тучным телом он был один в комнате сейчас, без помощи горничной, поэтому он встал без особого усилия, как обычно перед другими. Но даже так, когда он подошел к зеркалу в роскошной комнате, думая о своем прошлом и глядя на себя, сейчас он не мог не заплакать. Когда Иллирия был молод, он был сильным и красивым наемником и убийцей, который зарабатывал на жизнь в тени мечей, но теперь Иллирия помыл руки, вытер их полотенцем, а затем сжал свою правую руку в левый рукав и вытащил серебряную коробку. Там был портрет женщины, женщины с большими голубыми глазами и светлыми золотыми волосами Шира. Он нашел ее в борделе, управляемом Лиссом, и взял ее домой, чтобы согреть свою постель, но он заботился о Шире все больше и больше, и в конце концов влюбился в нее и женился на ней. Магистр Иллирия посмотрел на нее глубоко и закрыл коробку. Затем он подошел к кровати в комнате, где была коробка с его важным предметом. Ее рукой однажды торговый корабль Брааваса причалил в Пентхосе и привез чуму. Хотя каждый матрос, который пытался покинуть корабль, был убит, крысы, убежавшие с корабля, все же принесли чуму на берег. Всего от чумы умерло 2000 человек, и Шила была одной из них. После ее смерти печальный Иллирия хранил ее руку в своей спальне как сокровище. На этот раз он взял ее с собой, надеясь, что это заставит его больше не колебаться. Ву-ву. На море раздался звук рога, что означало, что драконий камень скоро прибудет. Постучали в дверь, и Иллирия собрал свои чувства, снова сел в свое кресло и ответил: «Войдите». Он сделал глоток вина и порвал холодные крылышки курицы, сопровождаемые своими непобедимыми стражниками. Грали вошел с улыбкой на лице. Он сказал очень энтузиастично: «Ваше превосходительство, губернатор, драконий камень почти здесь. Хотите пойти на нос корабля и посмотреть? Его величество драконий король сказал мне раньше, я буду хранить это в секрете до сих пор, и его величество лично встретит вас на причале». Иллирия был поражен и сказал: «Что?» Его выражение изменилось, и он был сразу же очарован и сказал: «Как это возможно? Я всего лишь торговец Грали». Потирая руки с нетерпением и неуверенностью: «Мастер-губернатор, вы узнаете, когда пойдете на нос корабля. Вы лучше меня знаете характер его величества». Иллирия быстро позвал кого-то помочь ему встать, привести себя в порядок, а затем воодушевленно вышел на палубу. В это время драконий остров уже был виден вдали, и можно было увидеть огромную драконью гору, простирающуюся над уровнем моря, с серым дымом, указывающим направление. Бум-бум. Звук барабанов раздался на корабле. По мере того, как барабаны звучали как трубы, ритм ударов деревянных весел по морю постепенно стал однообразным, как сердцебиение гиганта, хотя направление ветра было неправильным. Гралит все же попросил команду развернуть паруса каждого корабля с половины паруса до полного паруса и полностью показать настоящий драконий знак на холсте перед входом в порт. На палубе постепенно стало больше людей, не связанных с кораблем. Один человек был одет в неокрашенный шерстяной плащ для путешествий. Капюшон был поднят, обнажая длинные белые волосы, свисающие до плеч. 60-летний старик с шелковистой серебряной бородой покрыл белые волосы на нижней половине лица. Старик появился в углу палубы. Он стоял в незаметном углу палубы, опираясь на деревянную трость такой же высоты, как и он сам. Внимательно глядя в сторону драконий камень, Иллирия оглянулся и увидел старика. Толстый губернатор улыбнулся ему, а затем встал на нос у корабля, глядя на ветер, как будто ничего не произошло. Драконий остров становился все больше и больше на горизонте. Постепенно можно было увидеть черный каменный замок с башней в форме дракона и город у моря с дорогой от замка, спускающийся вниз. Наконец, причал постепенно стал виден. Четверть всего порта была очищена, и огромное пространство было очищено вокруг платформы на причале. Бесчисленные зрители можно было увидеть, блокированные от пространства впереди очищенного причала. Две шеренги сержантов ждали в строю, чтобы приветствовать важных гостей. Гралит не приказал флоту опустить паруса до крайнего расстояния и двигаться только веслами. Звук барабанов на корабле постепенно замедлился, и звук деревянных весел, ударяющих по воде, постепенно замедлился. Флот наконец прибыл в порт, и корабль, на котором находился Иллирия, был специально проплыт на средний причал. Иллирия увидел это на причале, прямо там. Когда он впервые встретил его, он был одет в грязную и потрепанную китайскую одежду. У него были беспорядочные волосы, мрачные глаза и изможденное лицо. Он был высоким и худощавым, с несколько сутулой осанкой, немного нервным и приятным человеком. Низкорожденный принц, чьи руки чувствовали себя неуверенно и слегка дрожали, когда он говорил, но он изо всех сил старался сдержать себя, и его голос становился высоким, когда он говорил об энтузиазме король, полный лжи и глубоких мыслей в своем дворе, который явно не доверял никому, но использовал его, кто открыто делал глупые и безумные вещи, тайно делал секретные приключения и на самом деле использовал какую-то магию, чтобы вырастить гигантского дракона. Внешность короля стала более резкой, спокойнее и увереннее, чем когда Иллирия прощался с ним в порту Пинтхаса. Как будто он был уверен в победе, но на этот раз Иллирия больше не будет задействующий городской правитель, несомненно, был необычным персонажем. Хотя министр военно-морского флота был всего лишь шестилетним ребенком, он спешно прибыл на место события из замка Тетхит, сопровождаемый своим каретой. Несмотря на то, что места других важных чиновников были пусты, ответственные лица присутствовали. В частности, были приглашены несколько высокопоставленных чиновников, связанных с финансами, чтобы познакомиться с министром финансов, который давно отсутствовал, но все еще был широко известен. Хотя рыцарей в замке было немного, все они присутствовали. Флот Гралай и его родственники также прибыли, и были охранники, которые сменяли друг друга, хотя это и не было празднованием всего острова Драконьего Камня. Для Иллирия, который не родился в знатной семье, этот банкет, устроенный самим королем и организованный регентом принцессой, был большой честью. Приемный ужин продолжался 3 часа. Поскольку замок Драконьего Камня все еще находился под военным контролем, не было певцов или танцоров, чтобы развлечь гостей, поэтому он завершился рано на следующий день. Иллирия официально попросил встретиться с королем драконов острова Драконьего Камня в качестве министра финансов, заявив, что хочет дать ему совет. Он сначала спросил: «Ваше Величество, почему я не видел вашего дракона с вчерашнего дня?» Виссерис встретил его в зале стола. Поскольку это был конфиденциальный разговор, он не позволил писарю присутствовать и записывать. Драконы предпочитают оставаться в Драконьей горе, а не в замках. Они любят горячие среды, поэтому их тела растут быстрее, в отличие от этой малышки. Он махнул рукой, и черная тень, больше сокола, вспыхнула из комнаты за перегородкой зала стола и сразу же приземлилась на картографическом столе перед Виссерисом. Иллирия вздрогнул, он внимательно посмотрел и увидел, что это был маленький дракон, почти такого же роста, как 10-летний человеческий ребенок, когда он стоял. У него были черные и едва красные чешуйки, длинный крокодилоподобный нос и змееподобная длинная шею, которая растягивалась и сжималась. Как будто он почувствовал взгляд Иллирия, он смотрел на Иллирия своими огромными, пронзительными, золотыми глазами дракона. Похоже, он не любил Иллирия, и после нескольких взглядов он раскрыл крылья перед ним. Каждое из его крыльев было куском тонкой кожи, ярких цветов, туго натянутой между его скелетом. После того, как крылья летучей мыши были расправлены, его размер тела сразу же показался увеличенным в несколько раз. Он шипел и выдыхал на Иллирия, горячий воздух выходил из его носа, и был едва красный огонь, накапливающийся в его драконьей пасти. Иллирия почувствовал себя холодным всем, как будто его смотрел свирепый зверь. На мгновение его дыхание замерло, некое инстинктивное чувство в его крови побудило его отойти невольно. Он почти хотел убежать. Щелк. Виссерис аккуратно похлопал дракона по спине. Под удивленным взглядом Иллирия дракон сразу же втянул свои крылья, проглотил пламя в своем горле, выпрямил тело и тихо присел на картографический стол с неподвижной шеей, словно мгновенно превратившись в получеловеческую черную и красную драконью скульптуру. Только его золотые глаза дракона, которые моргали время от времени, показывали, что это действительно огромный дракон, который еще не вырос этот. Иллирия все еще был в шоке и не мог не сглотнуть слюну. Этот Виссерис просто сказал небрежно: «Эта малышка, если он согласится остаться в кратере Драконьей горы, возможно, он вырастет быстрее». Иллирия был безмолвен. Имя трехглавого дракона – Гулик. «Я приглашу тебя прийти и увидеть его, когда он вернется, Гурио». Иллирия открыл рот, и видя, что маленький дракон все еще смотрит на него, он почувствовал себя неловко всем, и почувствовал холодок на шее. После долгой паузы он сказал: «Ваше Величество, я на самом деле здесь, чтобы предложить вам совет». Виссерис спросил: «Что ты думаешь?» Иллирия хотел отвести взгляд, но его инстинктивный страх не позволил ему игнорировать взгляд дракона, который всегда оставался на нем. Он знал, что охотники, которые молча наблюдают за своей добычей, всегда были самыми страшными зверями. Он стиснул зубы и настаивал, глядя на Виссериса, и сказал: «Ваше Величество, теперь у вас есть дракон, и вы захватили остров Драконьего Камня, так что вы можете продолжать продвигаться вглубь Вестероса. С титулом законного короля Таргариенов, ложные короли Семи Королевств не могут сравниться с вами. Когда лорды Семи Королевств увидят настоящего дракона, почему бы им не прийти служить вам? Почему вы остаетесь в этой узкой области Драконьего Камня? На Драконьем Камне есть Драконья Гора». Виссерис сказал: «Мой дракон недостаточно силен. Этого более чем достаточно, чтобы атаковать Драконьего Камня, но недостаточно, чтобы атаковать внутренние области». Он протянул руку и погладил голову маленького дракона. «Смотри, кроме трех драконов, эта малышка только такого размера. Моей силы недостаточно, чтобы уничтожить ложных королей повсюду. Мне нужна Драконья Гора, место для выращивания драконов». Он рассказал спокойно: «Просто оставайся здесь, Семь Королевств, Вестерос, это будет то же самое, когда я верну его после». Множество обманов Иллирия попытался понять, правдивы ли слова короля. «Если это так, Ваше Величество, вы призвали меня, хотите ли вы, чтобы я управлял финансами Драконьего Камня для вас?» Виссерис погладил маленького дракона рукой и посмотрел на Иллирия. «Сначала расскажи мне твой план, я хочу его услышать, Ваше Величество. Почему бы вам не нанять наемников для борьбы за вас? Тогда вы можете просто сидеть на драконе и подавлять бой, и вы можете захватить все земли Вестероса. Ты здесь новый, ты не слышал письмо, которое я отправил князьям в Семи Королевствах раньше?» Виссерис сказал спокойно: «Я призываю князей в Семи Королевствах жить мирно и людям готовиться к зиме». Он сказал серьезно: «Иллирия, возможно, ты недостаточно хорошо меня знаешь. Иллирия, я не люблю войну, я люблю мир». Иллирия был безмолвен в течение долгого времени. Виссерис не продолжал слушать его слова и напрямую заявил цель, по которой он призвал его в Драконьего Камня. «Хотя я не принимаю твой план, я пришел к тебе, Иллирия, не как губернатор Пинтхаса. Ты просто финансовый директор острова Лангши. Это слишком некомпетентно. Я всегда помню, что то, что я обещал тебе, это должность министра финансов страны. Я надеюсь, что ты сможешь найти для меня железный банк, поговорить с банками и богатыми бизнесменами в разных местах, и я дам тебе. Ты отправишь некоторых из моих самых способных финансовых чиновников, чтобы помочь тебе привлечь средства для меня, будь то создание армии, строительство кораблей, подготовка запасов, или то, что ты называешь наемниками. Все это требует больших денег, разве? Ты не любишь мир?» — подумал Иллирия. Но он ответил: «Это моя честь, что Ваше Величество готов доверить мне такое важное дело». Он не мог не думать о цели, стоящей за тем, что король драконов просит его сделать эти вещи. «Я очень доволен, что ты согласен. Позже я призову финансового чиновника, назначенного тебе, чтобы обсудить детали привлечения средств в разных местах. Внешняя линия и заявленная цель должны быть хорошо спланированы, да, Ваше Величество». Иллирия кивнул в согласии. Он всегда верил, что ничто не бывает просто. «Иллирия, мой лорд казначей». Внезапно Иллирия услышал, как Виссерис назвал его имя, называя их знакомым титулом, который они согласовали между королем и министрами. Иллирия не мог не задержать дыхание и внимательно слушать. Он услышал, как король драконов сказал ему серьезно и серьезно: «Остров Драконьего Камня был родовым домом семьи Таргариенов более 400 лет. Здесь бесчисленные короли Таргариенов, принцы и их преданные министры обсуждали государственные дела и планировали страну. Бесчисленные люди приходили и уходили, становясь именами, поющимися в истории и песнях. Ревущая вода Черноводской бухты в узкое море свидетельствовала о их жизни. Иллирия, ты и я. Соглашение между королем и его министрами имеет начало и конец. Какую историческую историю оно станет в будущем?» Иллирия увидел, как король смотрит на него, не говоря ни слова, как будто ждет ответа. Он задержал дыхание на мгновение, чувствуя импульс ответить королю. Он опустился на одно колено и склонил голову и сказал: «Ваше Величество, я Иллирия». Почувствовал, что он должен что-то сказать в этот момент, но он обнаружил, что сегодня он не знал, как ответить на вопросы, на которые он легко отвечал в прошлом. Зал стола был тих на некоторое время. Наконец, в какой-то момент король вздохнул и прервал тишину, давайте спустимся вниз и соберемся с управляющими в это время Иллирия поднял голову и увидел, как король драконов острова Драконьего Камня махнул рукой. Маленький дракон, сидящий тихо на картографическом столе, взлетел со стола, и его взмахи крыльев создали сильный порыв ветра в зале картографического стола. Он вылетел из чернокаменного форта главной крепости острова Драконьего Камня через проем в зале картографического стола и направился прямо к обширному небу снаружи. Глава 107. Дракон это. Дракон когда? Праздношатающиеся моряки, путешественники и торговцы собрались возле стойки регистрации отеля и расселись на открытом пространстве на улице, пристально разглядывая замок. У них вырвались восклицания. Даже старик не удержался и посмотрел на замок на горе вдалеке и увидел в небе звезду. Маленький дракон размером с гигантского орла кружил. Раскинув крылья, кто-то спросил. Он не слишком маленький кто-то? Усмехнулся. Там уже был маленький, новенький, верно? После землетрясения в Луншане трудно увидеть дракона его величества короля драконов Драконья. Гора содрогнулась несколько дней назад. Луншень внезапно издал громкий грохот, и казалось, что Луншень вот-вот рухнет. Вы не представляете, насколько громким был звук в то время, он был похож на раскат грома. А тогда почему вы ведете себя как обычные люди и не боитесь его? Величество король дракон прислал кого-то сказать, что это звук, издаваемый его драконами, которые строят гнезда и роют горы в Драконьей горе. Теперь, когда его драконье гнездо построено, такого больше никогда не повторится. Так что ты не сможешь увидеть больших драконов. Дракон, если вам не повезет, вы можете иногда встретить его величество короля драконов, который зовет своего дракона обратно в замок, и вы все еще можете иногда его видеть. А вот он прилетел обратно. Маленький дракончик всего несколько раз покружил в небе, затем вернулся в замок и бесследно исчез. Затем толпа разразилась разочарованными возгласами. Эти путешественники, которым нечего делать и которые смотрят на замок на открытой местности, теперь стали нормой на острове Драконий Камень, и местных жителей это не удивляет. Сначала городская стража хотела взять их под контроль, но после того, как их прогнали из одного места, эти люди стали собираться в другом, а некоторые из них оказались прямо рядом с местом стоянки лодок на пристани, так что они вообще не могли их контролировать. Среди них определенно были шпионы и другие разведчики лжекороля, но это было лучше, чем быть разрозненными, поэтому они просто выделили место для сбора, а местные торговцы установили лотки для продажи товаров. Старик тоже пришел, чтобы присоединиться к веселью. Вчера он сошел с корабля Иллирия и, как обычный пассажир, был сначала отправлен в другое место. Кто-то позаботился о питании и размещении. Номинально он был обычным охранником, сопровождавшим корабль, потому что Иллирия специально заботился о нем. В этом случае мне также выделили отдельную комнату в городской гостинице, так что мне не пришлось спать на койке с матросами или другими людьми или в каюте корабля на причале. Поскольку он был обычным стражником, он не смог пойти в замок с Иллирия на банкет. Он всего лишь роскошно поужинал в городе внизу. Сегодня корабль Иллирия остается в порту, и все посетители могут свободно бродить по городу. Если кто-то из незнакомых людей увидит старика, неожиданно оказывается, что седовласый старик, прогуливающийся по городу Драконий Камень, опираясь на длинную деревянную трость, это Баристан Силми, легендарная фигура Семи Королевств и Королевской Гвардии, известный как Барлистан Бесстрашный. Этот Баристан считается живой легендой в Семи Королевствах. Он старший сын лорда Леонора Силми из Зала Урожая. В возрасте 16 лет он анонимно принял участие в зимнем турнире, проходившем в Королевской Гавани, и победил низкорослого принца Дункана и капитана Королевской Гвардии сэра Высокого Дункана. Сам король Лейгон В посвятил его в рыцари во время битвы 9 медных королей. Он в одиночку сражался с членами Золотого Отряда и успешно убил последнего злобного Мариса Черного Огня один на один, положив конец восстанию претендента на трон Черного Огня. В возрасте 23 лет Джей Херис II облачился в белую мантию по рекомендации капитана Королевской Гвардии Герольда Хайтауэра. После смерти Джей Хериса II Баристан продолжил служить в Королевской Гвардии его преемнику королю Эйрису II Таргариену. Во время восстания в Сумеречном Доле Эйрис II был взят в заложники и заключен в тюрьму в Сумеречном Доле на полгода. Тейвин, который в то время был десницей короля, первоначально планировал напасть на город силой, но Баристан предложил отправиться на выручку королю в одиночку, и Тейвин решил дать ему день. Баристан действовал смело, переодевшись нищим в маске, и приблизился к коричневому замку. Прежде чем его обнаружили, он убил стражников на стене, нашел дорогу в подземелье и спас короля. Его обнаружили, когда он уводил короля, и Баристан убил группу стражников, которые пришли остановить его и хозяина коричневой крепости в Сумеречном Доле. Они с королем побежали в конюшню, рубя и убивая друг друга, а затем бежали из Сумеречного Дола верхом со стрелой в груди. Во время войны узурпаторов премьер-министр Джон Коннингтон потерпел поражение в битве при Колоколе. Сир Баристан вместе с сиром Джонатаном Дарри объединили остатки сил Коннингтона. В битве при Трезубце он получил множество ранений от стрел, копий и мечей. Руси Болтон думал, что ему следовало бы перерезать себе горло, но Роберт Баратион призвал своих мастеров исцелить его. После войны с узурпаторами, которая положила конец династии Таргариенов, несмотря на его храбрость в борьбе за Таргариенов, король Роберт Баратион простил его и назначил капитаном королевской гвардии. Но после смерти Роберта, Джоффри использовал его старость как предлог, чтобы приказать ему снять белые одежды и уйти из королевской гвардии. Но на самом деле это было потому, что Серсия хотела, чтобы Джейми стал капитаном Железной гвардии, а Джоффри хотел, чтобы его пес Сандер Клиган носил белую мантию. Когда Джоффри приказал схватить его и допросить по делу о смерти короля Роберта, он убил золотых плащей, которые пришли, чтобы схватить его. Позже Баристан сбежал из города. Он мог бы вернуться в Харвест-Холл, где его семья приняла бы его без колебаний, но Баристан не хотел, чтобы Джоффри разозлил их, поэтому продал свои доспехи и переоделся обычным человеком. Людион отпустил бороду и присоединился к рядам других жителей Королевской гавани, которые стараются держаться подальше от войны. Он был в толпе, наблюдавший за обезглавливанием лорда Эддарда Старка. Впоследствии он молился за Эддарда Старка в Великой Септе Бейлор, благодаря богов за то, что тот был уволен. Все это заставило Баристана переосмыслить годы, проведенные им в качестве капитана Королевской гвардии Роберта. В конце концов, он почувствовал, что совершил крайне дурную и непростительную ошибку на службе у Роберта. Он считал, что Роберт был хорошим рыцарем, но плохим королем, и Баристан чувствовал, что должен найти настоящего короля и присягнуть ему на верность. Эта идея побудила Баристана в конце концов переплыть Узкое море и добраться до Пинтоса, потому что он узнал о Визирисе от короля Роберта. Он нашел Эллирия в Пинтосе, но случилось так, что именно в это время Визирис исчез, и ему пришлось ждать известия о Визирисе от губернатора Пинтоса, и это ожидание продолжалось до тех пор, пока Визирис не завоевал Драконий камень, и бесчисленные слухи о короле Драконе не распространились по Пинтосу. Когда Гралей, командующий первым флотом Визириса, отправился в Пинтос, чтобы встретиться с министром финансов короля Дракона, он, наконец, оказался поблизости от короля, за которым хотел понаблюдать. К этому времени Баристан уже не был уверен, достоин ли он по-прежнему служить Визирису, и не знал, как тот отнесется к нему. Баристан слышал о том, как король Дракон обошелся со стражниками замка Драконьего камня. Говорят, что когда король устраивал похороны погибших и когда все было согласовано с солдатами, присутствовавшими на похоронах, было завершено, если бы он открыл рот, чтобы сдаться, эти люди определенно были бы готовы присягнуть на верность. Но факт в том, что король Дракон не выдал никого из тех, кто сдался, и до сих пор держит их в черной тюрьме. Я не знаю, что он планирует, как и все путешественники, которые приезжали в Драконий камень в этот период. Баристан увидел дракона в специально отведенном месте сбора в городе, а затем отправился посмотреть могилы погибших по обе стороны от нападения на Драконий камень. Кладбище находится на кладбище Драконьего камня. Многие люди пришли посмотреть на эту историю, чтобы понять, правда это или нет. Возле кладбища даже продавали цветы. Баристан зашел на кладбище. Более 100 новых надгробий были шокирующими. Для войны, которую пережил Баристан, число жертв было невелико, но когда было установлено так много новых надгробий, ему все равно стало грустно. После большинства войн, если только родственники или дворяне не собирали тела побежденной армии на поле боя, почти никто не занимался ими. Специально если рядом с полем боя была церковь, иногда посылали могильщиков, но могильщики обычно не могли справиться с таким количеством тел, а на поле боя царил хаос. Поэтому могильщики часто сталкивались с опасностью. Много раз тела на поле боя могли быть съедены только дикими зверями или сгнить, в конце концов, превратиться в груды костей в дикой природе. Даже в таком небольшом сражении, как Драконий камень, где погибло всего более 100 человек, тела побежденных обычно либо сжигали, либо хоронили случайным образом, и с ними обращались бы не так пристойно, как сейчас Баристан посмотрел на надгробие, на которых были написаны имена погибших и места их происхождения, а не солдат или подданных какого-либо короля. Даже могилы победителей не были вычурными, и Визирис не писал о каких-либо надгробиях с размахом. На всех надгробиях победителей был выгравирован узор из драконьей чешуи, а перед надгробиями возвышался памятник в форме гигантской головы дракона. На нем было написано «памятник из драконьего камня» на общем языке и валерийском, которое, как говорили, было написано самим Визирисом, а под ним была строчка из коротких слов. «Здесь покоятся жертвы, о которых Визирис Таргариен всегда будет помнить». Говорят, что эти мертвые были иностранными солдатами, которых Визирис привез из Эссоса на востоке. У этих людей не было потомков, которые могли бы унаследовать награды, поэтому он добавил траурные почести. Таким образом, прогуливаясь по кладбищу, Баристан внезапно захотел узнать, что король думает о войне, что он думает о погибших по обе стороны Баристана. Покинув кладбище, Баристан вышел на улицу, которая на сегодняшний день является самой необычной для управления островными делами на драконьем камне. Сначала это место было просто колокольней, арсеналом, тренировочной площадкой и складом владельца замка, начальника городской стражи. Теперь, за исключением караульной части, эти склады были переданы в ведение различных департаментов острова. Крупнейший склад был преобразован в бухгалтерию, портовый, налоговые и таможенные офисы, находящиеся в ведении финансового департамента. Остров Драконий Камень, находящийся под властью короля дракона, юридически восстановил налоговые права сборщиков налогов и создал собственную команду по сбору налогов. Многие из тяжелых налогов и поборов, введенных лордами во время войны, станут еще более жесткими, когда их передадут сборщикам налогов. Король-дракон строго запрещает все виды высоких налогов и сборов, корректирует налогообложение и, в частности, исключает законные налоги из законов и нормативных актов, чтобы недавно созданный налоговый департамент мог собирать их в соответствии с законом. Хотя большинство налоговых чиновников по-прежнему те же люди, что и раньше, большие налоги не изменились. Однако что изменилось, так это система сотрудников по связям с общественностью, которую незаметно продвигает Висерис, которая продвинулась дальше всех в Министерстве финансов, и многие люди в этом мире даже не замечают этого. Группа сотрудников по связям с общественностью, которые еще не называются государственными служащими, выполняют различные функции департамента и действуют в соответствии с правилами Визириса. Хотя сейчас они кажутся Визирису очень незрелыми, он считает, что после знакомства с бизнесом в ближайшем будущем они в любой момент могут стать секретарями министров и руководителями, чтобы освободить свои должности для работы знати и политиков. Эти сотрудники по связям с общественностью станут скромными социальными инструментами и будут усердно трудиться, чтобы выполнить волю министров. Рядом с финансовым офисом находится офис юридического арбитражного департамента. Поскольку у короля сейчас нет министра юстиции, когда что-то нуждается в юридическом урегулировании, люди всегда идут в замок, чтобы найти лорда или исполняющего обязанности городского лорда, но большинство вопросов носит фрагментарный и тривиальный характер. Функции этого ведомства до конца не выяснены. В настоящее время они направлены на решение таких незначительных вопросов и предварительное рассмотрение некоторых важных дел. Поскольку в настоящее время Драгонстони работает стабильно, их основная задача – помогать финансовому департаменту в управлении налогами и вынесении судебных решений по налогам. Поскольку пока никаких проблем нет, Визирис не уверен, что юридический отдел сможет сделать то же самое, что и финансовый. Существует также так называемая приемная Драконий Камень недостаточно велик, и государственные дела маленького городка совсем не доставляют хлопот. Но Визирису нужна испытательная площадка, чтобы попытаться внедрить в Вестеросе систему государственной службы, которую он понимает, и вносить изменения, пока эта система, деформированная в его руках, не будет соответствовать его требованиям. Драконий Камень, несомненно, сейчас служит экспериментальным продуктом. Однако Баристан никак не мог понять, зачем Визирис все это затеял. Он просто пришел в гости из любопытства, чтобы посмотреть, как выглядят эти новые вещи, хороши они или нет. Однако Баристан просто присоединился к веселью. Он даже не знал, как раньше велись финансовые дела в семи королевствах, не говоря уже о том, как сейчас. Что он понимал, так это армия и рыцари. Здесь, на острове Драконий Камень, Баристан наблюдал множество свободных всадников и нанятых рыцарей из других мест, выстраивающихся в очередь у приемного пункта, стремящихся увидеть короля. Но Баристан заметил, что многие из этих людей отправлялись в временный военный лагерь, возведенный на равнине за городом. По его прогнозу, эти люди могут быть переформированы во временные отряды и служить разведчиками, авангардом или легкой кавалерией в военное время. Ведь даже те из них, у кого есть свои лошади, не имеют знатного происхождения, и если они не отчаянны, могут ждать более подходящего момента для вступления в армию. Чтобы выжить, Баристан хорошо знал, что многие из тех, кто соглашался войти в военный лагерь для переформирования, делали это потому, что им не приходилось платить за свою и лошадиную еду. Баристан наблюдал здесь некоторое время. Хотя он четко понимал ситуацию с этими свободными всадниками и ополченцами, он сам был очень смущен. Он чувствовал, что будет трудно получить аудиенцию у визириса обычными средствами. Иллирия обещал его представить, но отказался. Баристан не знал, не является ли он предателем в глазах визириса. Он клялся быть преданным Таргариенов до смерти и стал королевским стражем короля Таргариена. Славные деяния, о которых рассказывали о нем, не могли скрыть факта, что он служил Баратионом. Если драконий король отвергнет его по этой причине, как ему поступить? Баристан на самом деле планировал быстро пройтись, но когда он читал объявление о награде за лечение реки Черного воды, выпущенной драконьим королем на доске объявлений улицы управления делами, он вдруг услышал тихие шаги, что заставило его крепче сжать свои твердые костыли. На доске объявлений было не так много людей. В конце концов, здесь не было портретов, как на списках преступников в центре города, и грамотность считалась редким талантом не только на драконьем камне, но и во всех семи королевствах. Хотя Баристан был стар, он чувствовал, что его слух все еще остр. Он никогда не думал, что вместе подобном драконьему камню, кто-то сможет подойти к нему на улице в пределах 4-5 своих длин. Прежде чем он это заметит, Баристан повернул голову и увидел, что подошедший человек был обычного вида средних лет. Он не носил меча, и его одежда выглядела благопристойно. Мужчина сосредоточенно изучал информацию о наборе в чиновники замка «Драконий камень» на доске объявлений. Рядом с Баристаном не прошло и минуты, как мужчина быстро развернулся и ушел, направившись в офис управления делами «Драконьего камня». Баристан смотрел на его уходящую спину, но заметил, что его шаги были легкими. Он повернул голову и посмотрел на доску объявлений. Там было написано, что замок «Драконий камень» срочно набирает чиновников, умеющих читать и писать, и он вдруг заинтересовался. Говорят, что чиновники имеют возможность встретиться с самим драконьим королем в замке. Глава 108. Сколько тебе лет, старый человек, чтобы подавать заявление на должность управляющего замком? Рекрутер, принимавший заявителей в офисе, странно посмотрел на старика с седыми волосами и бородой перед собой и не смог удержаться от вопроса. Я умею читать и писать, а в объявлении о вакансии замка не говорилось, что старики не могут подавать заявления, верно? Он выпрямился, демонстрируя крепкое телосложение, не соответствующее его внешности. Смотри, я еще не настолько стар, чтобы мне нужен был кто-то, кто бы меня ухаживал. Люди часто говорят, что мудрость приходит с возрастом, и я думаю, что подхожу для того, что ищет замок. Встретив такую ситуацию, рецепционист не знал, что делать. Он встал со своего места и зашагал внутрь здания. Тогда подожди здесь, а я пойду спрошу. Баристан сел перед столом рецепциониста. Здесь он увидел среднего возраста мужчину, которого встретил на доске объявлений, сидящего в кресле для чаепития в приемной, молча ожидая. Похоже, заметив взгляд Баристана, мужчина повернул голову и подарил ему застенчивую, сдержанную улыбку. Баристан улыбнулся в ответ, затем отодвинулся назад и стал ждать. Не прошло и долгого времени, как рецепционист вернулся из задней комнаты, прихватив с собой человека, похожего на управляющего. Управляющий осмотрел Баллистона с ног до головы. Старый человек, сколько тебе лет? Последний день рождения был 60-60, сказал управляющий. Тебе стоило бы дома играть с внуком. Я лучше знаю свою ситуацию, чем ты. Я могу выполнять эту работу еще как минимум 10 лет. Разве в объявлении не указано, что нужно уметь читать и писать? Поверь мне, у меня богатый опыт в этом. Замок нуждается в таком опытном ветеране, как я это. Подумал управляющий, дела здесь отличаются от того, что ты делал раньше. То, что ты делал где-то еще, не соответствует правилам замка тогда. Я хочу попробовать еще больше. Хорошо, Тогда заходи внутрь и жди там. Заполни свои личные данные. В полдень будет оценка, Баристан. Продолжал слышать что-то странное. Личные данные просто. Скажем, ты к этому не привык, он. Напрягся и просто перестал спрашивать. Рецепционист провел Баристана в заднюю комнату и попросил его сесть за стол для чаепития. Затем он дал ему кусок твердой бумаги, которая, очевидно, была каким-то образом обработана, не пергамент или крафт-бумага, с которыми Баристан был знаком, а большой лист пищи бумаги из старого города. Он знал, что такой бумаги, произведенной в старом городе, обычно режут на пищи листы. Говорят, что способ производства этой бумаги передавался от Иди в восточной стране, и она не так хороша, как пергаментная бумага и крафт-бумага. Она неустойчива к коррозии, единственное преимущество – она дешевле пергаментной бумаги и крафт-бумаги и достаточно прочна. На бумаге была таблица, которая с первого взгляда казалась довольно сложной, но если присмотреться, то там были поля для заполнения личных данных. На ней были написаны имя, возраст, пол, место рождения, текущее место жительства и опыт работы на простом английском языке. Это создало проблему для Баристана. Поддельное удостоверение личности, которое он подготовил для Астана, не содержало достаточно информации для заполнения, но он все же решился написать Астана и его место происхождения как северо-восток города Найцонг в Дорнской границе. Это город, очень близкий к министерству и зеркальному залу, а опыт работы был расплывчатым. Там просто говорилось, что он работал на определенного лорда в Королевской гавани более 40 лет, а позже работал на нового лорда более 10 лет. После расплывчатого заполнения информации Баристан не мог не задаться вопросом, что заполнил на этом листе среднего возраста мужчина, сидевший рядом с ним в кресле для чаепития. Прежде чем войти, среднего возраста мужчина был застенчив и сдержан, немного молчалив. Баристан хотел его испытать, но когда он открыл рот, чтобы заговорить, он обнаружил, что другой мужчина указывает пальцем за его спину. Баристан обернулся и увидел на стене написано: «Пожалуйста, оставайтесь», тихо глядя на рецепциониста снаружи, «не знаю, чем он занят. Он пишет и царапает на книге с каким-то странным углем». Баристан не мог ничего поделать, кроме как сидеть молча и ждать, наблюдая, как среднего возраста мужчина закрывает глаза в глубоких размышлениях. Он сидел так до полудня, но третий кандидат так и не появился. В какой-то момент что-то стукнуло снаружи, и рецепционист снаружи встал и вошел, приветствуя их. «Хорошо, вы двое, пойдем со мной на письменный экзамен». Баристан не мог не спросить: «Письменный экзамен просто, письменный экзамен». Рецепционист не нашел ничего, что мог бы описать старику, поэтому он мог только сказать: «Ты поймешь, когда увидишь их». Привели в пустую кладовую, которая содержала более дюжины столов и стульев одинаковых стандартных размеров, а также поднятый помост с столами и стульями. На нем Баристан и мужчина были посажены за два стола, далеко друг от друга. Мужчина, похожий на управляющего, который встречал Баристана раньше, пришел с несколькими документами. Он стоял перед столом на помосте и сказал: «Двое из вас, следующее, что вы должны сделать, это письменный экзамен по делам замка. Далее я отправлю вам два экзаменационных листа и чернила. Пожалуйста, ответьте тщательно. Каждый делает свою работу. Не смотрите на ответы других. Оставайтесь тихо и не мешайте другим. Вы можете сдать экзаменационный лист напрямую после его завершения. Если вы не закончите, вы можете перестать отвечать, когда время истечет». Он начал читать правила экзамена. Баристан звучало странно, но также нашел это разумным. В конце он сказал: «Тогда начнем экзамен так». Называемый письменный экзамен на самом деле состоял из четырех вопросов. Баристан посмотрел на так называемый экзаменационный лист. Было место для заполнения имени. После заполнения имени можно было начать отвечать. Первый шаг – это расчет, что очень просто. Вопрос: в военном лагере человек потребляет 1 килограмм зерна в день, а лошадь потребляет 7 килограммов фуража в день. Сколько зерна и фуража нужно подготовить для 200 человек и лошадей на трехмесячный бой? При ответе на вопрос можно записать процесс расчета. Второй способ – также подсчет. В настоящее время в военном лагере 1000 единиц снабжения. 10 единиц потребляется каждый день, и 5 единиц транспортируется в лагерь извне каждый день. На сколько дней хватит военного лагеря? Третий вопрос – это вопрос о преследовании. Есть быстрый корабль, который проходит 100 морских миль в день, и медленный корабль, который проходит 50 морских миль в день. Медленный корабль ушел на 5 дней раньше. Сколько дней понадобится быстрому кораблю, чтобы догнать медленный корабль четвертый. Вопрос, это вопрос о сочетании налогового законодательства. Если налог на специи в определенном порту делится на 10, а налог на вино делится на 5 баристан, имел опыт командования войсками в армии, и он быстро определил первые три проблемы как самые распространенные проблемы в военных лагерях. Потребление материалов, запасы материалов, преследование и перехват – это все части, с которыми он был знаком, но он никогда не имел дела с ними таким образом. Я ответил на этот вопрос на бумаге. За исключением последнего налогового вопроса, который вызвал у Баристана головную боль, он быстро ответил на остальные, в то время как Баристан страдал от налогового вопроса. Среднего возраста мужчина рядом с ним уже сдал документы к тому времени, когда Баристан сдал бумагу. Среднего возраста мужчина исчез, когда он вышел. Баристан встретил рецепциониста, который был в приемной раньше. «Эй, старый человек, ты выглядел так, будто ответил хорошо. Возможно, я увижу тебя снова завтра. Вот карточка обеда». Рецепционист передал ему деревянный знак. «Каждый, кто приходит подать заявление на работу, получает бесплатный обед, который можно взять в столовой. Если ты не хочешь обедать, ты можешь взять его в столовую, чтобы обменять на фрукты. Не уноси с собой. Кстати, если у тебя нет дел после обеда, ты можешь вернуться. Приходи сюда завтра, и у тебя будут результаты». Баристан взял деревянный знак и странно сжал его в руке. Он почувствовал его, но он не чувствовал ничего в городе, но чем ближе он подходил к так называемому офису по делам, тем больше эти странные вещи становились. Однако он не забыл свою цель и спросил, где был человек, который сдавал экзамен со мною. Он закончил экзамен раньше тебя. После обеда ушел. Вы друзья? Нет. Баристан замялся. Спасибо. Я все равно приду сюда завтра. Верно. Затем Баристан пошел в так называемую столовую, чтобы обменять деревянный знак на обед. Не говоря уже о том, что обед был довольно хорош, с гарниром и большими порциями. Когда Баристан пришел, было не так много людей, которые ели, только сотрудники столовой болтали за столом. Баристан поболтал с шеф-поваром во время еды и неожиданно узнал, что он был шеф-поваром замка, и многие из сотрудников здесь были слугами бывшего замка. После того, как драконий камень был захвачен королем драконов, оригинальные повара и слуги были выгнаны из замка. Они были в растерянности на некоторое время. Позже, когда был открыт офис управляющего, король драконов перевел их, старых людей замка, работать здесь. На следующий день пролетело в мгновение ока. Когда Баристан снова пришел сюда, его встретил управляющий, похожий на управляющего Астан. «Поздравляю, ты был нанят замком в качестве почтенного финансового офицера. Я твой нынешний бухгалтер, Макс, Макс Вишуй». Макс представился. «Следуй за мной, после подписания контракта я отведу тебя на подготовку к работе, Вишуй». Баристан щелкнул языком. Что означает? Глава 109. Храм на острове Драконье Гнездо был в этот момент оживлен и торжественен, и все из-за того, что проходила церемония посвящения в рыцари при первом короле драконов, Визирисе. Под вновь возведенной статуей семерых богов Визирис лично вручал рыцарские звания, с братом Баалом в качестве свидетеля. Наблюдателей было много, среди них не только рыцари короля драконов, но и принцесса-регент. Самое странное, что среди свидетелей в храме были и Ширин Баратион с несколькими своими людьми. 10 рыцарей, преданных Баратиону. Даже луковый рыцарь Давос был удивлен, что большинство настоящих рыцарей на церемонии были подчинены Ширин, даже несмотря на то, что все они были в повседневной одежде, скажем так. Это удивительно. С прибытием в замок луковый рыцарь узнал, что Ширин находится под домашним арестом лишь номинально. Только леди Селья на самом деле под домашним арестом и не может видеть никого. Каждый раз, когда на острове Драконье Гнездо объявляют какое-либо политическое решение или проводят важную церемонию, Ширин приглашают на церемонию. Ширин здесь больше походит на наблюдателя, не участвующего в политике. Даже управление заключенными в замке удивительно свободно. Они не только имеют возможность каждый день выходить на школьные площадки, но и когда Ширин требуется, чтобы рыцари появились, те настоящие рыцари могут привести себя в порядок и встать рядом с ней в повседневной одежде. Если бы не письмо, доставленное вороном-мессенджером, которое показало, что лорд Станис действительно закрепился в Утесе Бурь, луковый рыцарь почти подумал бы, что Ширин официально стала Таргариеном от имени семьи Баратион на Драконьем Гнезде, вассалы короля драконов. Хотя она и сдалась Таргариеном, говорят, что король драконов на драконьем гнезде пытается связаться с утесом бури, попросить Станиса искупить их всех, но луковый рыцарь действительно не может понять эту странную ситуацию. В любом случае, такова сейчас ситуация. Это очень странно. Все живут так неловко, и никто этого не замечает. В этой церемонии посвящения были посвящены всего двое. Первым был капитан Грали, который, как говорят, совершил большие заслуги в плавании для его величества Визириса. Он был командиром первого флота Драконьего гнезда. Король поблагодарил его за превосходные навыки плавания, которые позволили королевскому кораблю пройти через тысячи ветров и волн обратно на Драконий остров. Поэтому он был посвящен в рыцари. Второй был Хаббард Ламбертон, который поднял лукового рыцаря у подножия горы в тот день. Он уже был посвящен в рыцари, но еще не был настоящим рыцарем. Король воспользовался этим случаем, чтобы посвятить его. Он унаследовал титул своего отца. Он был передан его брату Говарду Ламбертону Ясер, который приватно критиковал текущую ситуацию на драконьем гнезде, сказал, что это был способ короля Таргариена манипулировать людьми, потому что если бы он посвятил только иностранного рыцаря, знать семи королевств могла бы подумать что-то странное. Луковый рыцарь сомневался в этом, потому что когда братья Хаббард и их отец защищали храм от пожара, ни один благородный лорд на драконьем гнезде не встал на их защиту, и луковый рыцарь часто чувствовал себя неловко перед ними. Церемония началась. Священник Барр помазал двух людей, преклонивших одно колено посреди церкви, священным маслом. Он прочитал печать даров богов на каждом месте: на лбу, ноздрях, уголках рта, ушах, груди и руках посвящаемого. Затем король Визирис прикоснулся к его плечу своим мечом. Во имя воина, я приказываю тебе быть храбрым. Во имя твоего небесного отца, я приказываю тебе быть справедливым. Во имя святой матери, я приказываю тебе защищать невинных. Встань, Грали, рыцарь семи королевств посвященный. Рыцарь встал торжественно и показал свое рыцарское герб всем. Фон герба был кораблем в ветре и дожде, с висящим в небе красным огненным шаром. Затем и сэр Хаббард Ламбертон был удостоен титула, и он поклялся в верности королю. Всего было двое, и церемония быстро закончилась. Двое рыцари. В конце, когда все встали, король драконов Визирис сказал в довольно поучительном тоне: «Вы уже истинные рыцари, как тот, кто посвятил вас. Я надеюсь, что вы запомните». Голос Визириса был негромким, но когда он говорил, Себд затих, чтобы все могли услышать его истины. Рыцарь защищает слабых. После этого он торжественно поздравил двух новых лордов и ушел вместе с регенткой и принцессой. Давос услышал, как Ширин шептала рядом с ним: «Истинный рыцарь должен защищать слабых». Ах, сэр Аксиль вздохнул рядом с Ширин и затем вернулся на школьную площадку. Из скуки Ширин странно окликнула его: «Дядя, ты вернулся?» «Возвращаюсь». Сэр Аксиль напрягся улыбкой и сказал: «Да, я возвращаюсь после ухода Акселя». «Другой флорентинец, сэр Иланд», — сказал Ширин. «Мисс Ширин, то, что сказал его величество король драконов, это правильный путь рыцарей. Мы должны всегда помнить, что многие рыцари забыли, что они были в святой земле. Я когда-то принимал клятву посвящения, но теперь часто чувствую стыд, когда об этом думаю». Ширин кивнула. «Дядя Иландер, я запомню это». «Нет, мисс Ширин, вы не должны так меня называть в этой ситуации. Я ваш вассал в этот момент, и вы мой лорд в такой ситуации». Эландер сказал серьезно: «Вы можете называть меня Элландом или сэром Элландом». «Я». Ширин увидела серьезное выражение сэра Эландера, поэтому она кивнула: «Хорошо, сэр Эландер, сэр». Эландер серьезно кивнула и сказал: «Тогда, давайте уйдем первыми, мисс Ширин». Ширин спросила: «Вы все снова возвращаетесь, рыцари?» Почтительно кивнули: «Да, мисс Ширин». «Хорошо». Ширин могла только помахать им, прощая. Луковый рыцарь был последним. Независимо от того, насколько медленно он реагировал, он уже понял, что Эллендер имел в виду. Большая группа из них собралась вместе и была предана Ширин. Что это значит для их верности королю Станису, сэр? Да вас принцесса Ширин окликнула его. Луковый рыцарь вдруг не знал, что делать. Он все еще надеялся, что принцесса назовет его луковым рыцарем, как маленькая девочка. «Но ваше высочество Ширин, приятно видеть вас». «Я тоже. Почему ты больше не в башне мейстера, и я даже не могу найти тебя?» «Я выздоровел и переехало. Ты тоже в темной тюрьме?» Ширин с грустью сказала: «Я написала отцу и попросила его и его величество короля драконов искупить тебя, но отец, я сделала что-то не так, сэр. Да вас его величество король драконов, хороший король, и так же, как и его величество Станис, Давос был в растерянности. Дела между королями очень сложны. Ваше высочество Ширин, я недостаточно умный, чтобы объяснить это ясно было. Бы здорово, если бы не было войны. Ширин вздохнула. Дела сказала, что если бы не было войны, не было бы таких проблем. Дела была ее горничной. Давос открыл рот, но был безмолвен. Наконец он сказал, ваше высочество, пора мне уходить до... «Свидание, сэр Давос». Ширин нерешительно помахала ему. Давос, вероятно, никогда не поймет мысли его величества короля драконов в своей жизни. Незадолго до того, как он вернулся на школьную площадку, охранники сменились, и рыцарь, который тихо следовал за ним, поздоровался. «Сэр Давос, идете ли вы на сегодняшний урок или нет?» Это был молодой рыцарь из страны Бури, который, как и Давос, был спасен на Черноводье. Спасенные люди не ладили с рыцарями из семьи флорентов, которые охраняли замок, поэтому они сформировали свою группу во главе с луковым рыцарем Давосом, который был высоко оценен Станисом. Урок, о котором он говорил, был уроком, который Визирис попросил мисс Сандей преподавать иностранным солдатам. Они учили их читать и писать на общем языке. Визирис позволил им наблюдать, но большинство из них вернулись после некоторого времени. Потому что курс был похож на детское обучение, и преподающий его был девушкой. Только Давос и молодой рыцарь продолжали в течение последних нескольких дней во время лечения в башне мейстера. Мейстер Перес часто говорил ему, что король Таргариен был очень проницателен и задумчив. Давос просто хотел увидеть, что он делает, и найти способ понять его мысли, и он действительно выучил несколько слов. Он хотя бы выучил верность, целостность, справедливость. Как написать справедливости даже на валерийском языке можно сказать «давай, продолжим смотреть после». Времени освобождения заключенные выстроились один за другим из двери камеры и вернулись в темную камеру. Давос и молодой рыцарь пошли к охране под взглядом всех, показали ему деревянный ярлык на одежде и были затем отведены в столовую в главном замковом зале. В главной замковой столовой достаточно столов, чтобы вместить сотни человек, и обычно там проводятся лекции. Когда он подошел к главной замковой столовой, Давос увидел, что там были молодые слуги, которые сегодня тренировались в замке. Большинство из этих людей были незаконнорожденными сыновьями знати из Узкого моря. Они смотрели на сержантов, которые учились здесь, как на новинку, и те опытные делопроизводители не имели такого большого свободного времени. Но неожиданно Давос действительно увидел сегодня среди зрителей старого человека с седыми волосами и бородой, и он не знал, почему он пришел повеселиться. Старик опустил голову, но он не оглядывался с любопытством, как те молодые незаконнорожденные сыновья знати. Давос слышал от Пилоса, что слуги, обучав